«Но читатели воспринимают воздушный кокон как простую фантазию», — сказал Камацу. «Как невинную сказку, написанную старшеклассницей. Довольно часто эту историю критиковали как раз за то, что слишком уж она ирреальная. Никому и в голову не приходит, что эта книга может раскрывать чьи-то тайны или представлять собой информационную бомбу». «Здесь вы, пожалуй, правы», — согласился Лысый. «Почти никто из читателей этого не замечает. Но загвоздка не в этом, а в том, что тайну нельзя раскрывать ни в какой форме». Долговязый, все так же подпирая дверь, буравил противоположную стену таким взглядом, будто видел то, чего не различить никому. «Они хотят одного», — продолжил Лысый, осторожно подбирая слова. «Вернуть голос во что бы то ни стало. Источник еще не высох. Просто ушел на недоступную глубину. Восстановить поток очень нелегко, но пока возможно». Лысый заглянул Камацу прямо в глаза. Так, словно измерял глубину взгляда собеседника. Или прикидывал, как разместить в пустых углах комнаты одному лишь ему известную мебель. «Я уже говорил. Вы все очутились в самом центре минного поля. Ни вперед, ни назад ходу нет. И в этой ситуации они могут подсказать вам, как выбраться оттуда целыми и невредимыми. Вы спасаете свои жизни, они избавляются от незваных гостей». Сказав так, Лысый закинул ногу на ногу. «Отползайте как можно тише. Им абсолютно до лампочки, четвертуют вас или распнут. Но если сейчас вы поднимете шум, у них начнутся проблемы. Вот поэтому, господин Камацу, мы и расскажем вам, куда и как отступать. И где спрятаться так, чтобы вас не тронули. А за это мы просим от вас только одного. Прекратите выпуск воздушного кокона. Ни переизданий, ни покетбуков, ни дальнейшей рекламы и никаких отношений с Эрико Фукадой. Мы надеемся, это в ваших силах». «Конечно, это непросто, но если попробовать, может и выйдет. Кто его знает?» — ответил Камацу. «Господин Камацу, мы привезли вас сюда не за тем, чтобы разговаривать на уровне «кто его знает». Глаза Лысого покраснели еще больше, а взгляд заострился. «Мы же не требуем, чтобы вы изымали книги из продаж. Газетчики закатят скандал на всю страну, да и у вас на такое просто сил не хватит. Нет, мы хотели бы по возможности уладить все тихо. Что случилось, того уже не исправить. Что потеряно, того не вернуть. Их пожелание очень простое. Чтобы в ближайшее время люди перестали интересоваться данным произведением. Это вам ясно?» Камацу кивнул. «Как я уже сказал, господин Камацу, выпустив этот роман, вы обнародовали несколько фактов, которые огласке не подлежали. Все, кто имел отношение к выходу книги, мошенники, заслуживающие сурового общественного порицания. Поэтому в интересах обеих сторон мы предлагаем вам заключение мира. Они вас больше не преследуют. Вам гарантируется безопасность. Но вы, со своей стороны, больше не имеете к изданию воздушного кокона ни малейшего отношения. Неплохой договор, согласитесь». Камацу задумался. «Хорошо. Я готов умыть руки от всего, что связано с изданием кокона. Возможно, это займет какое-то время, но я найду, как это правильно организовать. Пожалуй, я смог бы забыть об этой книге навсегда. Как и Тенго Кавана. Он с самого начала не хотел браться за эту работу. Я фактически его принудил. К тому же его задание уже выполнено, и продолжение не последует. С Эрико Фукадой проблем также быть не должно. Она сама заявила, что больше писать ничего не собирается. А вот как поведет себя господин Эбисуно, предсказать не могу. С самого начала сенсей задался целью узнать, жив ли его друг, Томоцу Фукада. где он сейчас и чем занимается. И что бы сейчас ни сказал вам я, возможно, этот человек не остановится, пока все это не выяснит». «Томоцу Фукада скончался», — сказал Лысый, бесстрастным, спокойным голосом, в котором, однако, чудилась какая-то страшная тяжесть. «Скончался?» — переспросил Камацу. «Недавно», — подтвердил Лысый, после чего глубоко вдохнул и плавно выпустил воздух из легких. «От сердечного приступа. Умер мгновенно, не мучился ни секунды. Официального сообщения о смерти не было. Похороны состоялись на территории секты. По религиозным соображениям его тело кремировано, а прах развеян в горах. С юридической точки зрения это надругательство над трупом. Но раз трупа нет, официальное обвинение затруднительно. Тем не менее, это правда. Насчет жизни и смерти мы никогда не лжем. Так и передайте господину Эбисуно». «Так он умер сам?» Лысый кивнул. «Господин Фукада был для нас очень ценным человеком. Ценным — даже не то слово, ибо цену этой жизни не измерить ничем. О том, что он умер, знает лишь несколько человек, но все они глубоко скорбят об этой утрате. Его супруга, мать Эрика Фукады,